Блондин усмехнулся и передал слова Иллиной. Она просит позволения остаться в городе до тех пор, пока исцеление Теодора Миллера, оставшегося в живых после этого инцидента, не будет полностью завершено. Она не знает, как обстоят дела с другими травмами, но его правая рука находится в серьезном состоянии. Она говорит, что без целебной силы высшего эльфа могут быть необратимые последствия. У меня нет причин отказывать в этом. Скорее, я бы даже хотел попросить ее об этом со своей стороны. Слова высшего эльфа были теплыми, и даже суровое лицо Курта Три стало мягче, когда он услышал их. Высший эльф и вправду не оставляла Теодора ни на минуту после того, как они прибыли в столицу. Она прижала к себе его окровавленную и перевязанную правую руку, продолжая вливать в нее свою исцеляющую силу. Холодная атмосфера в зале заседаний стала немного теплее. Хо-хо, этот молодой человек заслужил благодарность высшего эльфа. Разве ему не 20 лет, и он уже на пятом круге? Восхитительно. И почему только мы ранее не знали о его таланте? Вспомните, недавно он занял первое место на турнире учеников, и это было всего несколько месяцев назад. А еще я знаю, что у него нет патронов. Все присутствующие люди с энтузиазмом начали обсуждать Теодора и расхваливать его достижения. Члены придворного собрания начали чуть ли не воевать за право заманить Миллера в один из своих департаментов, а дворяне задавались вопросом, какие условия они могут предложить для его вербовки. Тем не менее, ожесточенные дебаты вновь были остановлены Куртом Три. Теодор Миллер, снова этот молодой человек. Курт Три посмотрел на газету, в которой была напечатана история Теодора и его портрет. Теа выиграл турнир учеников и позаботился о старшем Личе, а теперь он даже умудрился выжить в эскорте. Менее чем за полгода молодой маг сумел трижды попасть на глаза королю, что уже само по себе было большой редкостью. Естественно, король был попросту вынужден проявить интерес к Теа. В чем же дело? В таланте и удаче? Или у него есть качество героя? Или, может быть, в нем есть нечто более необыкновенное? Курт чувствовал что-то неизвестное, что невозможно было обнаружить из информации, описанной в газетной вырезке. Было вполне понятно, что он уже несколько раз помог королевству, таким образом внимание короля к нему должно было быть максимальным. По словам Вероники, в течение следующих 10 лет Теа может вырасти настолько, что станет угрозой даже для нее. В таком случае, чтобы помочь растущему дереву, было бы правильно полить его и снабдить удобрениями. Курт Три решил, как отблагодарить Теодора. Слушайте внимательно. Да, Ваше Величество. Король не хотел допускать каких-либо двойственных трактовок, а потому объявил прямо перед всеми присутствующими. Как единственному оставшемуся в живых из конвоя, я дарую барону Миллеру титул Виконта и, кроме того, награждаю его серебряной медалью за заслуги. Это решение является королевским указом и отмене не подлежит. Ваше Величество, что, если вы не услышали, я могу повторить. Чиновники, дворяне и даже мастера башен не могли скрыть своего удивления. Почетный титул Виконта был хорош, но не настолько. У почетного дворянина не было своей усадьбы, и маги, принадлежащие к магическому сообществу, вряд ли вообще обратили бы на это внимание. Однако серебряная медаль за заслуги была наградой, которую никто из них себе даже представить не мог. Дворяне, которые пытались было что-то возразить, тут же замолчали, услышав резкий голос Курта Три. Они знали, что этот тон не допускает никаких возражений, и что его решение является окончательным и бесповоротным. Что ж, с этим разобрались. Тогда перейдем к следующему вопросу в повестке дня. Таким образом, спустя 30 лет после того, как была выдана серебряная медаль за заслуги, на экстренном совещании был избран ее следующий получатель. Теодор не знал, что он был главным героем события, которое не происходило уже целых 30 лет, поскольку во время принятия решения его глаза были все еще закрыты. Благодаря исцелению Иллиной все внешние раны Теа, включая его правую руку, были полностью залечены. Однако она не могла исцелить трещину в его разуме, которая возникла после трансмиссии Альфреда Беллантиса. В конце концов, Иллиной так и не смогла дождаться, когда Теодор откроет глаза, и вынуждена была покинуть Милтер. Блондилу, который был назначен ее сопровождающим, когда увидел ее грустное лицо, с извиняющимся выражением почесал голову. «Хаэм, извините, но мы больше не можем ждать. Послы из Альфхейма призывают вас к возвращению». «Да, я понимаю». Тем не менее, Иллиноя не могла избавиться от грусти и ласково поцеловала Теодора в лоб. Поцелуй высшего эльфа был похож на получение благословения от духа. Это было благословение, которое помешало бы некоторым враждебно настроенным духам даже приблизиться к Теодору. «Встретимся ли мы когда-нибудь снова, Теодор?» Эллиноя попрощалась, и лесная танцовщица вернулась в родной Эльфхейм. И вот, по прошествии ровно 10 дней, после битвы с Супербией Теодор Миллер находился без сознания целых 3 недели. Главная тема для обсуждений в Милторе, наконец, пробудилась. Глава 80. Серебряная медаль за заслуги, часть 2. Со стороны могло показаться, что потерявший сознание Теодор спал спокойным сном. Однако все это время он пребывал в опасности. Даже если в нем был всего лишь фрагмент Альфреда Биллантиса, его назвали героем войны, и сила его души была выше предела, который мог принять Теодор. Если бы Тео попытался овладеть всей этой силой, то его личность была бы разбита на осколки, словно упавшие на мостовую стекло. Тео интуитивно это понял и выбрал более безопасный вариант. Возможно, ему придется отказаться от наследования всей силы, но это, несомненно, убережет его душу. Окруженный тьмой в мире своего разума, Тео постепенно стал замечать, что к нему начинают возвращаться его чувства. Это свидетельствовало о том, что его разум и тело выздоравливали. Неужели пришло время проснуться? Слава богу, вроде бы все получилось, мысленно вздохнул Тео. Не так давно он стоял на границе между Альфредом и Теодором и не мог сказать, кто он. Тео вернулся всего лишь несколько часов назад. Ему едва удалось выиграть, пройдя по канату, под которым была настоящая пропасть. Несмотря на то, что жизнь Альфреда Биллантиса закончилась преждевременно, Теодор и вовсе был молодым человеком всего лишь 20 лет от роду, а потому вмещение в себя опыта и жизни Альфреда было для него попросту неподъемной ношей. Наконец, его сознание зашевелилось, а веки дрогнули. ГМ, все затекло. После того, как он не просыпался более 2 недель, то, как он себя чувствовал, можно было обобщить всего одним словом – плохо. Его мышцы затекли, а суставы прямо-таки поскрипывали. Несмотря на то, что все необходимое ему было предоставлено самой королевской семьей, 2 недели были слишком долгим сроком. Болело все, включая даже мышцы груди и позвоночник. В конце концов, Тео отказался от попыток встать и спокойно лег на кровати. «Черт, как долго я пролежал! Если все настолько затекло, то я, должно быть, пролежал не меньше недели». Он хотел было подняться, но понял, что серьезно пострадает, если начнет двигаться в таком состоянии. При помощи опыта Ли Юнсуна, Тео провел диагностику своего тела и с облегчением вздохнул. Возможно, чтобы полностью восстановиться, ему придется отдохнуть еще несколько дней. Несмотря на это, Тео хотел знать, где он находится и что случилось с его учителем. Единственным утешением были какие-то новые ощущения, полученные после того инцидента. Это чувство Альфреда, вздрогнул Тео, почувствовав что-то новое. В отличие от его 5 чувств, это нечто не было привязано к телу. Его сознание щекотало неописуемая словами информация. Это отличалось от сенсорного восприятия Тео, которое, проще говоря, до крайности обостряло все его 5 чувств. Этот талант Альфреда, очевидно, был способен увидеть недалекое будущее. Это была врожденная способность Альфреда Биллантиса, которую можно было окрестить 6-м чувством и которая расцвела на поле боя. Именно она была одной из причин, по которой он стал героем войны всего лишь с одним оружием, именуемым магической ракетой. Однако это не означало, что 6-е чувство Теодора достигло того же уровня, что и у Альфреда. Это тяжело. Понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть. Закрыв глаза, Тео сосредоточился, после чего покачал головой. Это был подарок, оставленный ему Альфредом Биллантисом и напоминавший собой внезапное приобретение рыбьих жабр. А, как правило, обычные люди не знали, умеет ли кто-то другой дышать под водой. Тео приобрел данную способность, но ему предстояло потратить много времени и сил, чтобы полностью овладеть ею. Однако это было возможно, а потому Тео улыбнулся. Принц Альфред исчез, но его след остался. Я хорошо помню те чувства, которые мы разделяли, сражаясь вместе. Если я последую им, то, конечно же, рано или поздно доберусь до его уровня. Из-за того, что он объединился с Альфредом, Тео стал достаточно сильным, чтобы противостоять ужасной Суперби. Но цель Тео заключалась в том, чтобы стать достаточно сильным для ее уничтожения. Теперь, если он когда-нибудь встретится с ней, то явно не избежит конфронтации. «В следующий раз я обязательно выиграю», — твердо пообещал себе Теодор и сжал кулак. Тя, услышав голос из ниоткуда, Тя замер. Че что, в этой комнате, кроме меня, есть кто-то еще? Он не знал об этом, поскольку его чувства еще не работали должным образом. Где они? Тя подумал о проявленных им эмоциях, которые могли увидеть посторонние люди, и захотел зарыться в землю. Однако этот некто лишь один раз пробормотал его имя, после чего замолчал. Тя был немало этому удивлен и осторожно поднял голову. А затем он кое-кого увидел. Тяо, умер. Нет, рядом с ним в кресле спала Сильвия, бормоча при этом зловещие вещи с ниточкой слюны в уголке рта. Это напомнило ему о том, что они уже очень давно не виделись. С тех пор, как он вернулся из владений Миллеров, он никак с ней не контактировал. Из-за того, что она была ученицей мастера Блондилла, ей было сложно покидать пределы Синей Башни по частным причинам. Сам же Тя был занят специальной тренировкой с Вероникой, а затем новым заданием. Вот почему Сильвия пришла его навестить. «Я в лазарете Монавиля». Очевидно, после победы над Супербией Вероника отвезла его и Эллинею обратно в Монавиль. Придя к этому выводу, Тя с улыбкой откинулся на подушку. Ему было немного не по себе, но смотреть на лицо спящей Сильвии было довольно приятно. А затем он ощутил знакомое чувство дискомфорта в своей левой руке. «Ты проснулся, пользователь, Глоттони». Как и он, Глоттони тоже вышла из состояния покоя. «В настоящее время невозможно получить те же привилегии, что и в прошлый раз. Я не смогу использовать свою автономную функцию до тех пор, пока не будет разблокирована следующая печать. Ты не сможешь использовать свою автономную функцию. Я являюсь частью гримуара, а потому мною повелевает определенная система. Она может наложить на меня временный запрет после того, как я разблокировала 4 УЮ печать через столь необычный способ. И в самом деле, независимо от того, чего она хотела, Глоттони не могла сама разблокировать свои печати. Тогда спеши, следующая печать. Тя кивнул, и Глоттони вновь заснула. Очевидно, во время борьбы с Супербией Глоттони тоже пришлось столкнуться с испытанием. Возможно, до тех пор, пока не будет снята следующая печать, она даже не сможет нормально общаться, как прежде. Когда в лазарете вновь стало спокойно, Тя закрыл глаза. Он собирался отдохнуть, пока его тело не поправится окончательно. Однако эта тишина длилась недолго. «Тя, ты проснулся». На Теодора с радостным выражением лица смотрел пришедший к нему в гости маг средних лет, Винс. Если разум Тя все еще пребывал в слегка рискованном состоянии, то его тело уже полностью вылечилось. Эллиноя прилагала максимум усилий, чтобы вылечить его, а потому, если бы он не получил психическую травму, то пришел бы в сознание уже на следующий день после того, как его потерял. Благодаря этому Тя был в состоянии рассказать Винсу о произошедшем. «Да, старейшина Герман умер», – печально пробормотал Винс, услышав, что случилось с конвоем. Герман, маг предыдущего поколения, был опытным волшебником уже тогда, когда Винс был всего лишь учеником. Герман славился своим талантом и способностью заботиться о юниорах Красной Башни, а потому он по праву считался ее духовным столпом. Даже после ухода на пенсию он продолжал вносить вклад в королевство Милтер. Тот факт, что он умер, вызвал боль в сердце Винса. Однако вскоре Винс подавил свою печаль, и его цвет лица вернулся к своему первоначальному состоянию. Будучи боевым магом-ветераном, он уже привык терять своих товарищей на поле боя. Он был просто благодарен за то, что его старший коллега выполнил свою миссию до конца и благополучно вернул ему ученика. Что ж, теперь моя очередь. За то время, пока он лежал без сознания, Тя совершенно не знал, что происходило вне его тела. Благодаря Сильвии он узнал, что находится в лазарете Монавиля, но на этом было все. Во дворце было проведено тайное собрание, и несколько последующих дней обсуждалась тема с конвоем высшего эльфа. На данный момент Теодора можно было назвать настоящей знаменитостью королевства Милтер. Ему было незнакомо такое массовое внимание со стороны людей, а потому он тут же нахмурился. Глаза Сильви, которая тоже слушала рассказ Винса, засияли, и она воскликнула. «Вау, это же прекрасно, Тя, ты, наверное, единственный, кто стал настолько знаменитым в таком возрасте». «Да, слова Сильвии верны», — лукаво произнес Винс. «Ученик простой академии выиграл у ученика мастера башни, а через несколько дней победил старшего лича. Вскоре после этого он спас высшего эльфа. Это может быть началом появления настоящего героя. Но профессор тоже был со мной. Это не важно. Королевская семья уже начала работу по продвижению тебя, как героя. Затем Винс достал газету и показал ее содержимое Теодору. Когда лежавший на кровати Тео увидел то, что в ней значилось, его глаза задрожали, а к концу прочтения он и вовсе потерял дар речи. Это было объявление национального масштаба, церемония награждения медалью. Кроме того, придворный бал. Придворный бал являлся социальным мероприятием, проводимым несколько раз в год в любом другом королевстве, однако не имел особого значения здесь, в Милторе. Король Милтора, Курт III, ненавидел бесполезную роскошь. Все знали его характер, он терпеть не мог излишеств, что было применительно и к балам. Как было известно, в Милторе не устраивались придворные балы, за исключением случаев посещения королевства делегациями из других королевств или церемонии открытия и закрытия магического конкурса. Таким образом, то, что было написано в газете, попросту противоречило здравой логике. «Это все из-за меня, верно? Возможно, они хотят скрасить твоим именем то, что случилось с конвоем высшего эльфа. Чтобы скрыть трагедию, всегда прибегают к комедии», — подтвердил Винс, услышав переполненный недоверием голос своего ученика. «Но разве стоит идти на такие вещи?» «Конечно. Хотя, если бы они просто собирались использовать твое имя, ты бы не получил медаль». «Медаль, медаль». Тео посмотрел на иллюстрацию, изображенную в газете. «Серебряная медаль за заслуги». Он прочел много книг в библиотеке Академии, но об этом знал крайне мало. Тео не интересовался вещами, связанными с дворянством, предпочитая им энциклопедии о монстрах. «Эта медаль что-то значит?» Когда Тео посмотрел на своего учителя, Вин с удовлетворенным голосом пояснил. «Да, это серебряная медаль за заслуги. Прошло уже 30 лет с тех пор, как кто-то в последний раз получал ее, и я никогда не думал, что это будет мой ученик. Профессор, что, не верится? Ну, это и не удивительно. Данная медаль эквивалентна титулу виконта». «Медаль, эквивалентная титулу виконта, в этой стране существовали столь нелепые сравнения, но, если так все и было, то ценность медали не могла даже выражаться в деньгах». И вот, вскоре из уст Винса прозвучала заключительная часть объяснения. «Серебряная медаль за заслуги равноценна национальному сокровищу. Думаю, на церемонии награждения ты его и получишь. Тебе стоило бы сделать удивленный и счастливый вид. Национальное сокровище». Спустя один, нет, два удара сердца, у Теодора отвисла челюсть. Глава 81. Серебряная медаль за заслуги. Часть 3. Новость о том, что главный герой, Теодор Миллер, наконец-то пробудился, вскоре была передана и в королевский дворец. Придворный бал невозможно было организовать в течение суток, а потому подготовка началась, еще когда Тео оставался в постели. Было решено, что мероприятие состоится через 4 дня. Благодаря ему в Монавилле воцарился беспрецедентный хаос. Несмотря на то, что в придворном бале могли участвовать лишь дворяне, улицы начали заполняться артистами и обильным количеством вина. В частности, вина требовалось настолько много, что у торговцев, которые простаивали после окончания магического конкурса, прямо-таки земля под ногами горела. «Алкоголь. Нам нужен алкоголь. Эй, на складе еще что-нибудь осталось?» «Нет, все давным-давно закончилось. И кто только додумался организовать столь крупное событие сразу после магического конкурса? Сколько нам не хватает вина? Если у нас нет требуемого объема, пойдите и задушите этих чертовых черепах в торговых компаниях. Нет, ну вы только представьте себе. Впервые за всю мою карьеру у меня не хватает свинины. Никто из приближенных к королю людей, включая советников и мастеров башен, не ожидал, что будет объявлен придворный бал. Таким образом, торговые компании, тесно связанные с дворянами, попросту не успели вовремя среагировать. Мелкие и средние торговцы опустошали все свои закрома, поскольку в Монавилле стало оживленнее, чем когда-либо прежде. И откуда только вся эта суета? Страдали от хаоса, происходящего в городе, не только торговцы, но и стражи. Число людей, решивших посетить Монавилль, столицу королевства Милтор, было попросту огромным. Самым большим событием этого года был магический конкурс, а потому после его окончания для стражей воцарился настоящий рай. Тем не менее, теперь их вновь разбили по патрулям и отправили на дежурство. Вид того, как 100 000 стражей днем и ночью снуют по городским улицам, был впечатляющим сам по себе. Это служило доказательством того, насколько серьезным было такое мероприятие, как придворный бал. Вскоре после этого новости о бале распространились и по всему северному континенту. Что, королевство Милтор организовывает придворный бал? другие государства попросту не успевали отправить своих послов и представителей для участия в столь неожиданном событии, однако все же проявили немалый интерес как к самому балу, так и к его главному герою. В достижения Теодора, которые были публично раскрыты, было тяжело поверить. Некоторые смотрели за происходящим с крайне заинтересованными глазами, в то время как другие критиковали его, как искусственного героя, выдуманного властью Милтара. Разве это не вульгарно, распространять глупые истории о герое, чтобы увеличить свое национальное влияние? Старший лич, если бы нечто подобное существовало, для его ликвидации была бы выслана специально подготовленная группа, а не какой-то юнец. Милтар, должно быть, пытается ввести в заблуждение других, распространяя столь нелепые слухи. Некоторые поверили этим историям, в то время как другие подвергли их жесткой критике. Однако, вне зависимости от того, верили они в это или нет, время шло. И вот, когда приблизилась утвержденная дата, жители королевства Милтар замерли, ожидая грандиозного фестиваля. В такой атмосфере и начался день придворного бала. Затянув галстук, Тео почувствовал себя странно. До сих пор, чтобы одеть нечто наподобие фрака, ему всегда требовалась помощь других. На церемонии награждения ему помогал Винс, а во время пребывания в особняке графа Бергена, для этой цели к нему были приставлены слуги. Тем не менее, теперь он наделся исключительно самостоятельно. «Вроде бы все в порядке, ни складок, ни помятости нет», — подумал Тео, рассматривая себя в зеркале. Когда он надевался, то даже об этом не задумывался. Его тело просто двигалось, словно он привык носить такую одежду. Тео отрегулировал рукава, поправил воротник и подтянул галстук. Подобные движения рук были попросту невозможны, не обладая он значительным опытом. Тео вырос в сельском поместье и после этого одевался разве что в студенческую униформу, а потому не мог быть знаком с правилами ношения официальной одежды. Однако он догадывался, чем это вызвано. Он был как героем, так и принцем, улыбнулся Тео, после чего посмотрел на свою ладонь. Альфред Беллантис был третьим принцем княжества Беллантисов, которое возглавило войну за независимость. Это означало, что его положение было одним из самых высоких. Такой человек просто не мог не знать этикета и норм поведения в обществе. Возможно, шестое чувство было вовсе не единственным, что могло передаться Теодору после использования трансмиссии. Он еще этого не понимал, но даже его походка и поза отличались от предыдущих. И это было связано с настоящим духом королевского величия. Скрип. В этот момент дверь зала ожидания открылась. Тя, как идут приготовления. Винс без лишних церемоний вошел в комнату и когда увидел одежду Тя, его глаза округлились. По словам слуг, Тя некоторое время назад был совершенно раздет, но сейчас он был полностью наряжен. Все было идеально, начиная с его позы и заканчивая атмосферой вокруг. Если бы не знакомое лицо Тя, Винс, возможно, принял бы его за кого-то другого. «Отлично. Значит, слуг можно не звать», — удовлетворенно произнес Винс. Затем он положил на стол какую-то коробку и быстро снял с нее крышку. С щелкающим звуком взгляду Теодора предстало то, что находилось внутри. Это была роскошная ткань, вышитая красной и золотой нитью. Тео понял, что это, и кивнул. «Мантия Красной Башни, верно. Это была необычная мантия. Как правило, изделия массового производства не имели таких сложных рисунков и не использовали такую хорошую ткань. Кроме того, магия, вложенная в массовые предметы, действовала лишь в определенной степени. Однако магическая сила, исходящая от этой алой мантии, находилась примерно на том же уровне, что и волшебство, пропитывающее редкий артефакт. Затем алая мантия была закреплена вокруг шеи Теодора. «Ох!» – восхищенно сказал Винс, глядя на своего ученика. Красные одеяния развивались, словно пламя, обернувшись вокруг Тео наподобие пальто. Тео был одет в черный костюм, а потому мантия была отличным заключительным штрихом. Все это было сделано в рамках подготовки к балу. Затем они некоторое время просто поговорили. В ходе беседы Винс любезно предупредил Тео, с чем ему следует быть особо осторожным. Тео был достаточно хладнокровен для своего возраста, однако знал, что у знати змеиные языки. И напоследок, не сутулься и не опускай плечи, положив руку на талию Тео, произнес Винс, ты, главный герой этого бала. Кто посмеет грубить тому, кто получает медаль от самого его величества? Помни, тебе ни к чему наживать себе врагов, но и прогибаться тоже не стоит. Так и сделаю. Что ж, думаю, ты совсем справишься и без моих советов. Тео уже встречался с высокопоставленными людьми. мастером Синей башни, мастером Красной башни, Куртом 3. Таким образом, он не испугался бы, даже встретив маркиза или герцога, поскольку бывал в компании гораздо более экстравагантных людей. По правде говоря, кулак Вероники был намного страшнее, чем власть дворян. Я даже не могу засечь движение ее кулака, это намного страшнее. Тя проигнорировал свою дрожь и обернулся, поскольку в этот же момент позади него раздался голос. «Барон Миллер, пожалуйста, пройдите к месту проведения бала». Винс и Тя встретились взглядами, и маг, напоследок похлопав своего ученика по плечу, произнес: «Теперь иди, увидимся в бальном зале». «Да, учитель». Тя оставил Винса и последовал за проводником. Стук, стук, каждый шаг заставлял его сердце бешено колотиться. Острые чувства Тя ощутили присутствие сотен людей, и он понял, что они все его ждут. Ему казалось, что он никогда не сможет привыкнуть к такому вниманию. Тя вспомнил то отношение, которое ему довелось переносить долгие годы в стенах Академии, и ему на сердце стало больно. «Тем не менее, я не дрожу благодаря тебе, принц Альфред». Альфред обладал поистине королевским достоинством и вел себя как настоящий герой. Он никогда, ни в бою, ни на придворных собраниях, не уклонялся от простых дворян. В Тя была всего лишь частичка Альфреда, но его окутывала та же аура. Напряжение и неловкость, которые он ощущал перед всеми этими людьми, исчезли. В конце концов, тигра не запугать стаи собак, а в следующий момент зазвучал голос дворецкого. «Что ж, позвольте мне представить его. Главный герой этого бала и первый получатель серебряной медали за заслуги за последние 30 лет». Тя сделал еще несколько шагов вперед, и проводник указал ему на то место, где Теодору следовало ожидать. Между ним и залом оставался всего один небольшой занавес. И вот, вскоре занавес отъехал в сторону, и громкий голос объявил: «Средний маг Красной башни, барон Теодор Миллер». Когда Тя сделал шаг вперед, его ослепил яркий свет. «Не опускать плечи». Этот обширный бальный зал был для Тя своего рода сценой. И вот, каждый его шаг был наполнен грациозностью Альфреда Беллантиса и прекрасными чертами характера самого Теодора. Некоторые дворяне, которые собирались было посмеяться над сельским бароном, были порядком смущены, увидев его. «Нет, разве он не член благородной семьи? Как бы я ни смотрел, он кажется молодым господином из знатного рода. Должно быть, у него хорошая выдержка. Нелегко не дрожать в таком месте». Они поставили Тя хорошие оценки. Теодор остановился в 5 шагах от Курта 3, который ожидал его на высоком подиуме. Тя, естественно, упал всего на одно колено, не как дворянин, но как настоящий маг. Тем не менее, он не казался чьим-то подчиненным и выглядел более внушительно, чем окружающие его дворяне. «Средний маг Красной башни, барон Теодор Миллер, приветствует великое солнце Милтара». От приветствия Теодора Курт 3 весело рассмеялся. «Можешь подняться, молодой герой». Тя неспешно встал. Он вел себя достойно, но не нагло. Это был изысканный баланс, который даже настоящим дворянам-ветеранам было далеко не просто поддерживать. Курт 3, стоя на подиуме, тоже не мог не восхититься им. Чтобы почтить героя, совершившего похвальные подвиги, король стоял на том же уровне подиума, что и его слуги. Скольким людям удалось достичь такой славы в возрасте 20 лет, Курт 3 точно не знал, но был уверен, что немного. И вот, находясь под сотнями пар глаз, король и герой посмотрели друг на друга. «Теодор Миллер», — произнес Курт 3, держа в руке маленькую коробочку, — «ты спас высшего эльфа от рабства, а затем и от неизвестного врага. Значение этого подвига никогда не должно быть забыто. Такой верный слуга заслуживает награды». Затем он положил коробку в руки Теодору и твердо добавил: «Слушайте внимательно». Все дворяне и маги тут же преклонили колени перед королем. Затем, когда Теодор вновь опустился на одно колено, Курт 3 похлопал его по плечу и произнес: «С этого момента барону Теодору Миллеру будет присвоен титул виконта, и он получит серебряную медаль за заслуги. Кроме того, ему будет выдано 1000 золотых монет, национальное сокровище, и в его честь состоится этот придворный бал». «Слушаем и повинуемся, ваше величество», — воскликнула толпа, что послужило сигналом к началу придворного бала. Глава 82. Национальное сокровище Умбра. Часть 1. Курт 3 закончил свою речь, и бальный зал наполнился приятной музыкой. Как правило, придворным музыкантам редко когда предоставлялась возможность продемонстрировать свои навыки, так что они решили явно не упускать этот шанс. Музыканты чуть ли не надрывались, чтобы произвести максимально гармоничную мелодию из своих музыкальных инструментов, наполнявшую собой весь зал. Естественно, музыка привлекала людей, а потому количество мужчин и женщин, танцующих друг с другом, с каждой минутой становилось все больше. Исполнение было поистине великолепным, и даже Теодор неприметно начал притопывать ногой. Тем временем Курт III, хоть уже и вручил Теодору медаль, но еще не покинул его. Ухм, все формальные процедуры закончены. Курт посмотрел на тебя своими фиолетовыми глазами и добавил: «За передачу тебе национального сокровища отвечает отдельный человек. Тебе будет нетрудно его узнать, так что просто действуй согласно его указаниям». «Да, ваше величество». «Что ж, тогда отличного тебе времяпровождения. Ты должен пообщаться с людьми, ожидающими тебя». Как только Курт закончил говорить, неподалеку начала собираться группа дворян. Столичные люди, обладавшие высоким интеллектом и влиянием, моментально отреагировали на столь внезапное мероприятие, как бал. При этом большинство из них были куда более хитрыми и могущественными, чем граф Берген. Эти старые змеи только и ждали, когда Курт уйдет, чтобы накинуться на Теодора. Это был настоящий социальный дебют молодого героя. «С нетерпением жду твоей работы в будущем, Теодор Миллер», — сказал Курт, после чего похлопал тебя по плечу и удалился вместе со своим помощником. Независимо от того, насколько высокопоставленной была знать, они не могли окружить Теодора, когда с ним разговаривал король. Благодаря этому какое-то время вокруг подиума было свободно. Это была прекрасная возможность для тебя, которому не нравилась излишняя суета, убраться куда подальше. Он быстро спустился с подиума, размышляя на ходу. «Хорошо, теперь я должен побыстрее отыскать учителя или других людей из башен маги. Никто не рискнет приближаться к группе старших магов». В Милторе статус магов приравнивался к дворянскому титулу. Маг 4 го-круга был эквивалентен барону. Затем количество магов, достигших 5 го-круга, резко уменьшалось из-за присутствия стены. Таким образом, дворяне были попросту обязаны уважать старших магов. Тем не менее, не успел Тиа довести свою мысль до логического конца, как перед ним выстроилась целая стена людей. «Ага, Теодор, приятно познакомиться, виконт Миллер. Для меня большая честь встретиться с вами». Девушки дворянского происхождения в платьях, больше открывавших их тела, чем скрывавших их, с украшениями в ушах и прочими драгоценностями, мерцающими в отблесках света люстры, не прекращая болтать, казалось бы, невзначай задевали его своими оголенными ручками. Мягко. Мягкая кожа и сладкий аромат затуманили его сознание. А опасно. С такой скоростью. Он впервые подвергся такому массовому наступлению. Кроме того, очарование девушек, которые воспитывались с целью повешения престижа своих семей в будущем, было попросту фатальным. Для них было естественно управлять своим телом и выражением лиц во время разговора благодаря тому, что они обучились искусству приковывать к себе взгляды молодых людей. Для них Теодор Миллер был самой великолепной партией. Как правило, многие дворяне были намного старше таких девушек. Их чувства не были искренними, и они относились к ним скорее как к наложницам, нежели к женам. Итак, молодые дамы готовы были на все, чтобы выйти замуж за красивого молодого человека, который в придачу был еще и героем. «Виконт Миллер, не могли бы вы подарить мне один танец?» Дама с золотыми волосами аккуратно положила руку на плечо Тиа. От мягкой поверхности ее кожи и переданного тепла Тиа попросту не мог не смутиться. Он не знал, что делать, поскольку в этой ситуации каждое его неправильное движение могло вызвать какой-нибудь инцидент. Пока он думал о том, как поступить. «Подождите-ка, молодая леди, вы знаете, к кому сейчас прикасаетесь?» Раздался чей-то голос. «Извините, но это мое. Если вы его сейчас же не отпустите, то я буду расценивать это как вызов. Хотите со мной побороться?» Никто из людей, окруживших тебя, не осмелился даже заикнуться в ответ. Давление, исходящее от владельца этого голоса, было просто подавляющим, а между их статусами была целая бездна. И вот, после того, как молодые дамы исчезли из поля зрения тебя, словно их смыло отливом, он увидел и сам объект этого воздействия. Ах, не удержался от легкого восклицания Тиа, когда перед ним предстала Вероника. На ней было облегающее черное платье, а ее чистая кожа подчеркивалась алыми волосами и прозрачной вуалью. Ее обнаженные руки и еще более открытая грудь, естественно, тут же привлекли взгляд Тиа. По сравнению с верхней частью тела, которая по большей части была обнажена, нижнюю прикрывала длинная юбка с высоким разрезом с левой стороны. Данный наряд мог показаться слегка откровенным, Однако в совокупности с ее естественным внешним видом, Вероника выглядела словно настоящая королева. Теодор, молодые люди и даже привлекательные молодые дамы, уверенные в своей красоте, тут же замолкли. Усмехнувшись, Вероника тут же схватила освобожденного Теа за правую руку, а затем, притянув уже обе его руки к себе, прошептала: «Ладно, значит теперь я наконец-то могу потанцевать с сегодняшним героем». Места, где его руки соприкасались с ней, было достаточно горячим. Тем не менее, так было не из-за настроения Вероники, а в связи с теплом, которое она излучала. Этот жар не был неприятным или труднопереносимым, а вкупе с ее запахом и текстурой кожи у тебя понемногу начал затуманиваться разум. «Мастер башни, я никогда не учился танцевать», цепляясь за остатки своего сознания, произнес Тя. В самом деле, глаза Вероники на мгновение округлились, после чего она улыбнулась. «Не волнуйся, достаточно, если ты просто будешь двигаться в соответствии с тем, как я буду тебя направлять». «Направлять?» «Да, на Востоке есть поговорка, что боевые искусства как танец, так что, я думаю, тебе нетрудно будет повторить эти движения». Затем Вероника подмигнула Теодору, который все еще хмурился. «Все будет хорошо, или ты мне не доверяешь?» Подобный вопрос часто задавали люди, которым не следует доверять. В результате, танец Тя и Вероники был оценен весьма высоко. Вероника не обманула. Она действительно обладала значительными навыками, и ему просто нужно было делать все как она. Более половины оваций предназначались Веронике, но некоторые искренне хлопали и Теодору. А теперь как насчет того, чтобы подышать свежим воздухом? Прикоснувшись к его вспотевшей ладони, спросила Вероника. На лице Теодора появилось озадаченное выражение, в то время как мастер странно улыбнулась и указала направление. Это была терраса бального зала, выход на которую прикрывали плотные гардины. Когда Теа посмотрел в ту сторону, его лицо покраснело еще больше. «Ты терраса? Да, ты не хочешь?» «Нет, но...» Причина, по которой Теодор заикался, была простой. По словам Вероники, терраса бального зала предназначалась для отдыха, чтобы остыть от жары, но вместе с этим молчаливо подразумевалось, что она была тем самым местом, где мужчины и женщины занимались скрытой деятельностью. Теа не особо хорошо разбирался в социальном поведении, но был достаточно начитан, а потому и пришел к такому неловкому предположению. Вероника прошла мимо нескольких человек и вскоре исчезла за гардинами. Возможно, Теа просто казалось, но он чувствовал, как вокруг него начали шептаться. Наконец, Теодор появился на террасе, где его ждала Вероника. Она стояла, поставив свою гладкую ногу на перила террасы. Тем не менее, эта поза не казалась предназначенной для его соблазнения. Скорее, это выглядело так, словно она собиралась перепрыгнуть через перила. Теа чувствовал, что что-то не так, и осторожно спросил: «Прошу прощения, мастер башни, мы куда-то идем? А разве ты не хочешь пойти в то место, где спрятано твое национальное сокровище? Вот значит, почему вы хотели пойти на террасу?» «Конечно, а что в этом плохого?» «Ах!» Вероника наконец поняла муки здорового молодого человека и с веселой улыбкой подняла указательный палец. «Хе-хе, разве тебе не слишком рано? Тебе нужно подрасти еще на несколько лет, прежде чем бросать такой вызов Веронике». «Я не это имел в виду. Ладно, идем. Местонахождение национального сокровища не должно быть известно другим людям». Так и не предоставив тебе возможности оправдаться, Вероника исчезла за перилами террасы. В конце концов, Теа тоже спрыгнул вниз. Это отличалось от того, что он ожидал, однако он не мог пренебрегать дарованным ему национальным сокровищем. Итак, он последовал через королевский сад за яркими волосами Вероники. Менее чем через 5 минут они остановились. Здесь Вероника привела Теа в центр королевского сада, где располагался огромный фонтан, окруженный мраморными скульптурами. Прежде чем он успел задаться вопросом, где находится национальное сокровище, она опустила свою левую руку в фонтан и начала объяснять. «Обычные сокровища вполне достаточно держать в специальных складах, но вещи, обладающие статусом национального достояния, не могут храниться в одном месте. Каждая из них имеет такую силу, что они попросту не могут сосуществовать. Некоторые из них могут взорваться, если будут взаимодействовать с пространственной магией, а потому было решено распределить их по определенным точкам королевского дворца». Пока Вероника говорила, то место, куда она опустила руку, начало кипеть, и вскоре вода превратилась в пар, обнажив дно фонтана. Затем она забралась в высушенный фонтан и положила ладонь левой руки на магический круг, нарисованный на дне. Ответственность за те или иные точки распределена между руководством башен магии и за национальное сокровище, скрытое в этом фонтане, отвечаю конкретно я. Я знаю, что в нем, но объясню после того, как достану его. Магическая сила бесконечными потоками исходила из левой руки Вероники в магический круг, разбивая его на куски. Всякий раз, когда часть магического круга разрушалась, из статуи в центре фонтана исходил зеленый свет. Когда остался лишь один элемент круга, он засиял ярким светом. Это была вовсе не магическая сила или аура. Это была сила, которая принадлежала к области, полностью отличная от жизненной силы Ильиной. Вскоре Вероника разобралась и с последней печатью. Шу-у-у! Как только магический круг исчез, статуя, где пряталось национальное сокровище, начала трещать. Подобную силу не мог выдержать даже мрамор. И вот, в конце концов, скульптура поддалась невиданной силе и развалилась изнутри. Бурух! Из обломков статуи появилась изумрудная бусинка. Это было поистине странное зрелище. Что? Пробормотал Тиа, едва увидел эту бусинку. Она не источала совершенно никакого ощущения присутствия. Но нет, через мгновение все изменилось. Эта бусинка, казалось, находится одновременно и перед ним, и где-то далеко за горизонтом. Она казалась легкой и невесомой, но в то же время более тяжелой, чем кувалда. Тиа читал о разных сокровищах, но этого он совершенно не понимал, а потому решил внимательно послушать то, что говорит Вероника. Национальное достояние 3, Умбра. Это наследие расы, которая находится вне материального мира, в котором мы живем. Говорят, что они существуют в форме, подобной духам, и не знают о понятии времени и пространства. Тот, у кого есть эта бусинка, может получить их способности, но больше я ничего не знаю. Так или иначе, Вероника осторожно подтолкнула тебя и произнесла: «С этого момента Умбра твоя, бери ее прямо сейчас». Глава 83. Национальное сокровище Умбра, часть 2. Слова Вероники, казалось, доходили до сознания изумрудной бусинки, вокруг которой сиял яркий свет, словно защищавший ее от Теодора. Тем не менее, как ни странно, в этом ярком зеленоватом свете совершенно не чувствовалась магическая сила. Естественные инстинкты подсказывали, что нельзя небрежно относиться к неизвестному, а потому Теодор опасался просто так брать бусинку в свою ладонь. Неизвестно, как долго он бы еще колебался, если бы в этот самый момент не решила высказаться Глоттани. «Хо-хо, ты принес мне интересную еду, пользователь». В то же время, благодаря своей связи с гримуаром, Теодор почувствовал его настроение. Присутствие Умбры определенно вызвало у него сильный аппетит, причем даже больший, чем когда Глоттани увидела сосуд жизни старшего лича. Тиа подметил этот факт и спросил: «Ты знаешь, что это за бусинка?» «Конечно, иначе я бы не была гримуаром. Объяснение этой на четверть драконихи наполовину правильное, наполовину нет. Технически, Умбру нельзя классифицировать как предмет или существо, поскольку она является двумерной. Это мир, где нет границ между материальными и нематериальными вещами, и его нельзя понять с помощью человеческой логики. Другими словами, Умбра – это другой мир, ты понимаешь довольно быстро. Точнее, это примитивный мир духов. В отличие от материального мира, другое измерение – это место, где могут существовать исключительно духи. Маги, которые куда больше понимали этот мир, чем пользователи ауры, уже давно признали существование миров духов. Одним из ярких примеров таких миров был мир элементалей. Мир элементалей поддерживал законы природы и был одним из миров духов, тесно связанных с материальным миром. Также говорилось, что первые элементалисты могли напрямую общаться с миром элементалей. Также существовала бездна, где находились злые духи и злые боги, и миры духов, подобные хаосу, в котором был самый настоящий водоворот хаоса. Но, согласно объяснению Глоттани, Умбра обладала совершенно иной формой существования. ХММ, не переживай на этот счет. Примитивный мир, неполноценен и легко разрушается. Фактически, Умбра – это мир, который уже давным-давно разрушен. Проще говоря, это не что иное, как фрагмент разрушенного мира. Если бы не магия, он бы уже давно исчез. Добыча явно соответствовала ее вкусу, а потому у Глоттани, фигурально выражаясь, прямо-таки подергивался язык. «Я съем ее от всего сердца. Да, я хорошо о ней позабочусь». Услышав эти слова, Тиа протянул свою левую руку. Умбра начала извиваться и противостоять Тиа, словно у нее было какое-то зловещее предчувствие, но Вероника была к этому готова, и ее магическая энергия насильно повела Умбру по воздуху. В конце концов, Умбра так и не смогла избежать руки мага, и Теодор осторожно сжал эту бусинку. Плюс 15 фрагмент Умбры – это один из осколков, вплывших в материальный мир после того, как давным-давно рухнул двумерный мир Умбра. Один из магов сумел зафиксировать его в форме изумрудной бусинки. Поскольку данный предмет основан на другом мире, у него существует сильнейшее сопротивление к атакам из материального мира. В случае поглощения этого предмета представится возможность манипулировать законами Умбры. Класс предмета – сокровище. Время переваривания предмета – отсутствует. При поглощении – значительно возрастет ваша духовная осведомленность. При поглощении предмета вы получите силу Умбры. Тем не менее, пользователь все равно не сможет в совершенстве это использовать. Мощь слишком велика и на данный момент запечатана, а потому пользователь сможет использовать лишь 20% его способностей. Значит, пока что я могу рассчитывать всего на 20%. Теодор был куда более ресурсоемким, чем другой маг того же круга, но даже он мог поглотить всего 20%. Это означало, что мощь, содержащаяся в Умбре, была просто неописуемой. Умбра имела тот же рейтинг, что и сосуд жизни старшего лича, но при этом была намного сильнее. Однако, в связи с печатью, оставшийся потенциал в виде 80% тоже не будет потерян. Теа без колебаний сосредоточился на Умбре в своей левой руке, и бусинка, лежавшая в его ладони, естественно, исчезла. Вы поглотили фрагмент Умбры. В вашем теле начала накапливаться гетерогенная сила. С этого момента вы можете напрямую связываться с духовными телами. С этого момента вы можете видеть духовные тела невооруженным взглядом. На вашем теле был выгравирован знак Умбра. Чтобы сохранить оставшуюся силу, Глоктания уснула. Это отличалось от поглощения артефактов. Умбре не требовалось отдельного времени для переваривания, а потому она сразу же растворилась в теле Теодора после того, как ее съела Глоктани. Вжу-у-у-у-у. В его венах начала течь сила, которая полностью отличалась от магической. Сила Умбры переполняла его, покрасив подкожные капилляры в изумрудный цвет, после чего сосредоточилась на правой руке Теа. Это было всего 20% от изначальной мощности, но, казалось, что его кости и мышцы вот-вот лопнут. Затем на его правой руке появилась странная печать. Это знак Умбры. Изумрудные узоры, сотканные из сложных линий и форм, напоминали ему письмена каких-то давно позабытых королевств. После того, как знак Умбры был выгравирован на Теодоре, он померк. Знак отпечатал на его руке лишь 20% своей мощности, а затем погрузился в сон, дожидаясь того момента, когда пробудятся остальные 80%. После того, как знак исчез, в Теодора влились способности Умбры. А это уже было весьма похоже на то, когда он получал знания о магии. Это и вправду чудесная способность, пробормотал Теа, изучая полученные знания внутри своей головы. Информация, переданная от знака Умбры на его правой руке, буквально захватывала дух. Теа отдернул рукав, чтобы посмотреть на сияющую зеленую татуировку, а затем осторожно потянулся к ее поверхности. Однако, прежде чем он успел это сделать, к его правой руке притронулся кое-кто еще. О, значит, вот как оно используется. Как необычно, появившаяся за его спиной Вероника безо всякого предупреждения схватила Теодора за предплечье. Когда он застыл от столь неожиданного контакта, она продолжила наблюдать, потирая зеленую татуировку пальцем. Даже мастера башен не могли вольно распоряжаться национальными сокровищами, а потому она не могла не заинтересоваться. В тот самый момент, фу-ух, предплечье Теодора внезапно стало полупрозрачным, и у Вероники в руках остался лишь воздух. Это была первая способность Умбры, флюидизация. Удивился как сам Теодор, который машинально использовал способность, так и Вероника. Тело Теа могло превращаться во флюиды. Один, даже без слов, с подобным уровнем не могли сравниться даже маги 7-го круга, десятками лет постигавшие принципы астрального тела. Вероника сияющими глазами посмотрела на правую руку Теодора, после чего вернула свое первоначальное выражение лица. «Да-да, давненько я не была так удивлена. Это сила Умбры?» Пораженный Теа тихо кивнул. Он знал, что может использовать флюидизацию, но не предполагал, что способность активируется от одной лишь мысли. «Я хочу освободить руку». Если он всегда сможет использовать флюидизацию таким образом, то сможет легко пройти через полноценный ливень стрел. Кроме того, Это можно использовать для прохождения сквозь стену или в других подобных ситуациях. Это была полезная возможность для любых обстоятельств. С такой способностью я смогу победить противника даже мастерского уровня. Конечно, существа материального мира были очень ограничены в их способностях влиять на мир духов. Даже сила мастера меча падает в разы, когда дело доходит до тела в форме духа. Кроме того, большинство магов не знало, как бороться с флюидными телами. Тя мог получить преимущество в любой ситуации, просто превратив свое тело во флюиды. Однако он был слишком оптимистичен. Тя еще несколько раз поэкспериментировал со своими новыми способностями, как вдруг внезапно почувствовал резкую головную боль и одышку. Что? Почему это происходит так внезапно? Его выносливость и магическая сила находились в идеальном состоянии, однако его общее состояние внезапно ухудшилось. Простое вычисление магической формулы или перемещение его тела вызывало у него сильную усталость. Вероника заметила эти изменения и подошла к Тя. Она была опытной, а потому быстро поняла, почему Теодор находится в плохом физическом состоянии. Поддерживая его за руку, Вероника рассмеялась и произнесла: «Похоже, что это национальное сокровище потребляет ментальную силу. Малыш, прямо сейчас твоя магическая сила и выносливость в порядке, верно?» «Да, все, как вы и говорите. Боже, это и вправду неожиданно. Если бы я знала, я бы предупредила тебя заранее. Ну, не нужно так расстраиваться. Недаром есть поговорка, что кулаки набиваются в бою». Вероника хихикнула, после чего усадила его на скамейку. Затем она указала на его правую руку, которая все еще слегка светилась зеленым. Концепция ментальной силы может показаться довольно странной, однако сама она восстанавливается довольно быстро. Ты сможешь передвигаться, если просто какое-то время посидишь и передохнешь. Ментальная сила, что это? Хм, если вкратце, то так, усевшись рядом с Теодором, начала пояснять Вероника, проще говоря, это самая основная сила. Она ничем не отличается от магии, ауры или даже силы элементалей. Единственное различие – приоритетность. Маги, которые склонны полагаться лишь на ману и круги, часто закрывают глаза на концепцию ментальной силы. Тем не менее, ментальная сила имела решающее значение для манипулирования силами, основанными на других сущностях, таких как магия, аура и умбра. Если бы ментальной силы не существовало, люди не смогли бы контролировать магию, основанную на мане. Таким образом, даже для контроля умбры требовалась хотя бы самая примитивная ментальная сила. Это означает, что мне нужно повышать свою ментальную силу, чтобы овладеть умброй. В этом мире легко ничего не давалось, а потому знак на его правой руке предполагал еще одну форму тяжелого и кропотливого труда. Невозможно использовать такую способность, как флюидизация, без каких-либо затрат. К тому времени, когда быстрое объяснение Вероники подошло к концу, силы тебя восстановились. «Что ж, на этом все. Ты уже можешь встать?» «Да», — ответил Тя и медленно приподнялся со скамьи. К счастью, головокружение уже полностью исчезло, а мышцы, которые ощущались крайне переутомленными, вернулись в исходное состояние. Почувствовав, что его психическая сила нормализовалась, Тя восстановил и свое дыхание. «Что думаешь делать, малыш? Я должна вернуться на бал, но ты вполне можешь уйти по своим делам. Кажется, тебе не по душе подобные мероприятия», повернувшись, спросила Вероника. «Ну, не буду этого отрицать», горько улыбнувшись, пожал плечами Тя. В любой другой день он ушел бы, даже не моргнув. Однако сегодня был бал имени Теодора Миллера. Если он уйдет, ничего не сказав, могут поползти недобрые слухи. Наконец он повернулся к Веронике. «Пойдемте вместе. Сегодня я буду счастлив пообщаться с гостями», тихо сказал он, подавая ей руку. Это была небольшая месть за то, что именно она его всегда куда-то тащила. Золотистые глаза Вероники округлились, и она, будто бы слегка вздрогнув, произнесла: «Ах, действительно, возможно, я ошибалась, говоря про несколько лет». Затем Вероника широко улыбнулась и взяла Теодора под руку. Баллада о молодом герое, который бросил вызов красному дракону. Однако эта история еще была неизвестной. Общее примечание переводчика. В данной главе можно встретить такие понятия, как духи и мир духов. Обращаю внимание, что их следует отличать от духов воды, земли, ветра и огня, а также от мира духов, о которых упоминалось ранее. Эти духи ближе к душам, нежели к созданиям, связанным с природными стихиями. В связи с этим, духи, подобные Митре, когда требуется, будут называться элементалями. 1. Флюиды, газообразная среда или же гипотетическая жидкость, которой ранее объясняли явления тепла, магнетизма, электричества. Глава 84. Делегация, часть 1. Вы поглотили причины, по которым растет пламя. Ваше понимание книги очень высокое. Вы изучили заклинание 5 го круга, пылающая вспышка. Количество заклинаний, поглощенных пользователем, огромно. Теперь сущности из магических книг будут извлекаться более эффективно. Как всегда, в ушах Тиа слышался лишенный эмоций голос, и Тиа тут же закрыл глаза, чтобы сосредоточиться на знаниях. Это было совсем не так, как раньше, когда у него не было проблем с поеданием даже сразу нескольких книг. Это была книга 5-го круга, а потому он получил целый тайфун знаний. Подобное невозможно было уместить в своей голове без какой-либо подготовки. Через 5 минут Теодор снова открыл глаза. Пылающая вспышка. Я думал, что это будет более сложная магия. Пылающая вспышка. Сегодняшняя последняя книга? Спросил Винс, сидя напротив. Да, учитель. Попробуй разок. Постарайся максимально точно установить время активации магического заклинания. Одновременно с этими словами магическая сила Винса вскипела. В пустом пространстве образовался магический круг, внутри которого появился столб жара. Пылающая вспышка была атакующим заклинанием боевых магов, которое за время своего существования превратило множество врагов в дымящиеся угольки. Вскоре после того, как магия Винса вызвала огненный столб, Теодор также завершил то же самое заклинание. Пылающая вспышка. И вот, когда два заклинания встретились друг с другом, хужу-ух, огни набросились друг на друга, распространяя во все стороны волны жара. Высокая температура и пламя были достаточными, чтобы испепелить человека за доли секунды. Именно этот огонь в прошлом стал причиной гибели сотни хобгоблинов по пути в Монавиль. Хммм, степень завершенности неплоха, подметил Винс. Оба волшебника, сформировав щиты, наблюдали за конфронтацией между двумя огненными колоннами. Эпицентры заклинаний столкнулись ровно посредине и, спустя какое-то время, огонь Тиа начал постепенно отодвигаться в сторону. У пылающей вспышки Винса было небольшое преимущество. Если бы дело происходило в реальной боевой обстановке, Теодор был бы уже превращен в пепел. Однако толчки между огненными столбами внезапно закончились. Как только магические круги лишились подпитки маны, обе пылающих вспышки исчезли, словно их никогда и не было. Заклинание Теодора сработало успешно. Винс убрал оставшуюся жару и подошел к тому месту, где столкнулись огненные столбы. Из-за сильного пламени земля прямо-таки растаяла, и когда профессор слегка охладил ее, она вновь затвердела. Это и вправду невероятное мастерство для тех, кто никогда раньше не использовал данное заклинание. Обычному магу пришлось бы посвятить этому 2-3 года обучения, чтобы достичь подобного уровня, почесывая подбородок, сказал Винс. Но пылающая вспышка учителя быстрее, чем моя, и темп вашего пламени тоже более интенсивный. Что ж, если ты используешь одно и то же заклинание более десятилетия, то начинаешь находить некоторые хитрости в его использовании. В этом вся разница, с достоинством объявил Винс, после чего добавил, такие вещи, как, например, более стабильная концентрация пламени и скорость построения магического круга. Знания, полученные из книг, безусловно, ценны, но также важна и мудрость, обретенная с опытом. Не забывай, что способность гримуара – это только одна часть тебя. Да, я буду помнить об этом, кивнул Теодор. Как и сказал Винс, Тиа получил лишь основополагающие принципы и знания о том, как использовать заклинание, сущность которого извлекла Глоттани. Тонкости и особенности применения заклинаний, которым маги обучались лишь после десятилетий практики, не могли быть извлечены из еды. Однако Тиа не пренебрегал оттачиванием и своих собственных навыков, а потому его талант стал намного лучше, чем полгода назад. Это было результатом посвящения себя обучению и тренировкам каждый день в течение полугода после битвы с Супербией и придворного бала. Теодор, ты достиг уровня, где тебя можно назвать мастером 5-го круга. Я, Винс Хайдель, признаю твое достижение. Спасибо. Теперь ты всего в одном шаге от стены 6-го круга. Трудно учить ученика, который так быстро растет, сказал Винс, после чего рассмеялся. Его ученик и вправду рос слишком быстро. Когда Тиа покинул академию, он не достиг даже 4-го круга, но вскоре после того, как его отправили в родной город, он уже прорвался сквозь стену 5-го. Теперь же он был почти в конце 5-го круга и недалеко от того, чтобы стать равным Винсу. Винс использовал свой опыт, чтобы обучить своего ученика, но сомневался, что у него было достаточно знаний, чтобы идти с ним в ногу с такой скоростью. Через некоторое время Винс, возможно, попросту перестанет с этим справляться. Нет, сейчас не время думать об этом. Винс немного поразмышлял, после чего сменил тему. На сегодня твоя магическая подготовка завершена. Теперь начнем плановое обучение ментальной силе. На самом деле, я мало чем могу тебе помочь в этой сфере. Нет, благодаря советам учителя я уже неплохо разобрался, как использовать эту силу. Ну, если тебе так хочется, можешь думать именно так. Тиа рассмеялся над словами наставника и закатал свой правый рукав. Национальное достояние 3, Умбра. После поглощения бусинки в ночь проведения бала, она осталась в форме татуировки и непрерывно источала зеленый свет. Это было доказательством существования Умбры, сокровища, превосходившего границы материи. Глаза Теодора окрасились в голубоватый цвет. Флюидизация. Вспыхнул свет, и все его тело стало прозрачным. Сквозь Теодора проходил ветер, и он временно перешагнул сферу материи. Нынешний Теа был способен на много невозможных вещей. И действительно, какими стали его способности после полугодичной тренировки? Шу-у. После того, как его тело стало прозрачным, Теодор внезапно исчез и оказался на расстоянии в несколько метров. Скорость, с которой он добрался до места назначения, явно выходила за рамки законов физики. Флюидизация позволяла быстро добраться до пункта назначения, хоть и не работала так же хорошо, как телепорт, позволявший мгновенно перемещаться на короткие расстояния. «Хорошо, а теперь я сделаю это еще несколько раз». Теодор почувствовал, что он все еще способен на большее, а затем произвел еще несколько подобных перемещений. Винс молча восхищался передвижениями Теа. Флюидизация позволяла использовать сверхбыстрые движения. Поскольку Теа не был скован границами материи, он не испытывал никаких побочных эффектов, которые вызывались пространственными скачками. Даже мастера ауры не смогли бы зафиксировать передвижение Теа. Это была мошенническая сила, данная национальным сокровищем Умброй. Уф, уф. Тем не менее, хорошая способность требовала и немалых затрат. Теодор выполнил 5 или 6 прыжков подряд, после чего плюхнулся на землю с головокружением и сильной головной болью. Это были последствия потребления собственной ментальной силы. Теперь Теа чувствовал себя словно спортсмен, пробежавший огромную дистанцию. Тем не менее, эта боль была свидетельством того, что Теа рос. Тренировки ментальной силы были предельно просты. Использовать способность по максимуму, восстановиться, а затем повторить процесс. В некотором смысле, ментальная сила была как мышцы. Повторяя эти действия раз за разом, ее можно было накачать. Несмотря на простую технологию, выполнять все это было крайне непросто. Через 10 минут Теа встал и увидел, как на него смотрит Винс. Боль в висках все еще была интенсивной, а голова до сих пор кружилась. Теа полгода тренировался во флюидизации, но его предел по-прежнему составлял лишь половину от первоначальной цели в 10 прыжков. Теа едва смог подняться на ноги и как только собирался что-то спросить, Винс резко произнес: «Не будь таким поспешным». Слегка застеснявшись, Теа плюхнулся обратно на землю, но Винс лишь пожал плечами. Не так давно он заметил, что Теа стал работать на износ, и причина этому была очевидной. Пришло время снова встретиться со стеной. «Как я уже говорил, ты овладел 5-м кругом, а потому тебе нужно перейти на следующий уровень, если ты хочешь достичь большего. Я знаю, что это сложно и неприятно осознавать, но кроме боли ты ничего не почувствуешь, если будешь пытаться взять следующий круг напором».